Он уходит на полчаса, и так нечестно. Унесло на полмесяца, где-то был, тебя забыл. С кем-то, может, посевелил, снова врал, опоздал. А ты думала, он другим стал. Закрой окно, начинается осень. Просят водка, четко разлетается лодка. Скандалы, загадки, на сердце снова заплатки. Незаметно за днем пролетает день, и очень редко его появляется день, меньше чем через год. Кто-то лучше место займет, и снова будешь мечтать. А его лучше было б не знать. Закрой окно, начинается осень. Таких, как он, поменяться не просят. Водка четко разлетается лодка, скандалы, загадки. Повышаются и вниз, дают градусы ходу. Хочешь петь, но ты молчишь, ждешь плохую погоду. Загулы, позеры, чужие руки и шторы. Вместо неба смотришь, но за спиной разговоры. Начинается осень, таких, как он, лучше сразу бы бросить. Водка четко разлетается лодка, скандалы, загадки, на сердце снова заплатки. Закрой окно, начинается осень, таких, как он, поменяться не просят. Водка четко разлетается лодка, скандалы, загадки, на сердце снова заплатки.